Глава 65. Из техпарка возвращались втроем – Джек, Хирш и Шойбле. Ремонт продвигался скоро. Здесь не было очереди, как когда-то в роте Хольмера, поэтому механики работали быстро. А если не хватало людей, привлекали любое количество из других подразделений, поскольку здесь все освоили по нескольку специальностей. Да и за запчастями не нужно было никуда ехать и ждать поставок с дивизионных и окружных складов. Все, что нужно, делали на месте, а когда не хватало конкретного узла, подгоняли другой, похожий. От танков к роботам, от грузовиков к тягачам и так далее. На том и держалась вся ремонтная база. «Траву-то совсем вытоптали», – заметил Шойбле, имея в виду территорию базы. «Это нормально», – лаконично заметил Хирш. У него было хорошее настроение, и не хотелось, чтобы Шойбле испортил его какой-то вытоптанной травой. «Я это к тому, что можно было бы сделать дорожки, кирпичные или бетонные». «Это тебе не на родной планете. Здесь ничего этого не достать», – возразил Джек. «В крайнем случае можно было из досок сколотить мостки», – не сдавался Шойбле. «У нас столовая стояла в низинке, и там грязновато было. Так ребята из хозчасти сделали мостки. Бывало, идешь по ним вечером на ужин – топ-топ, топ-топ, а навстречу запах каши с маслом и ванилью. Эх!» Шойбле потянул носом, как будто видел кашу наяву. «Опять все к жратве свел», – буркнул Джек. «Лучше к жратве, чем к твоим постоянным внутрикопаниям». «Каким внутрикопаниям?» «Не знаю, каким, но как вы с задания вернулись, ты дерганным ходишь, как будто пытаешься чего-то рассказать, но боишься». «Это ты про исчезновение?» – спросил Хирш. «Чего?» – остановился Шойбле. «У нас во время боя случились одновременные галлюцинации. Как будто Джек исчез на своем Таргаре, а потом появился». Наставительным тоном произнес Хирш и посмотрел на Джека. Тот кивнул. Ему такая версия нравилась. «С этим-то ладно», – сказал он. «Меня больше интересует другое». «Ты о чем?» «Давай присядем на наше бревнышко. Там посторонних ушей поменьше». Они прошли к своему домику, где лежала часть поваленного дерева, приспособленная под скамейку. Корневища отпилили и выбросили за пределы базы, а вершины и ветки пошли на топливо для кухни. «Ну и чего?» – спросил Хирш, вытягивая ноги. «Я вот что думаю. Прошли ли мы в прошлый раз проверку, или нас снова кинут вдвоем против какой-нибудь армады, чтобы посмотреть, как мы будем выкручиваться?» Хирш вздохнул и стал смотреть в сторону, как будто больше интересуясь тем, как трое солдат волокут в сторону парка тюки со старыми одеялами. «Ты что, думаешь, вас подставили?» – спросил Шойбле. «Да, я думаю, нас намеренно поставили в очень тяжелые условия, и даже то, что мы дошли до места, было большой удачей. Там в зарослях по балкам было понатыкано натяжных мин. Просто пропасть». «Не пропасть, Джек», – возразил Хирш. «Я насчитал 22». «А 22 мины, про которые ничего не известно, это тебе немного, да?» – воскликнул Джек. «Не ори», – сказал Хирш, поглядывая по сторонам. «Я не ору. Я просто не знаю, с какой стороны нам удара ждать. От врагов или от своих». «Вообще-то, если вас выдвигали на подготовленную операцию, где, как вы говорили, был человек с аппаратурой, про минные поля должны были предупредить. В то, что их поставили в последний момент, как-то не верится», – заметил Шойбле. «А еще там было понатыкано датчиков», – напомнил Джек. «И когда мы проскакивали мимо них, по нам ударили минометы. Если бы не продвинутая аппаратура Грея, мы бы не увидели ни растяжек, ни минометного залпа, когда дюжина мин висела в воздухе. Шойбле повернулся к Хиршу. «Если все так, как он говорит, Тед, это галимая подстава. У нас в роте за такие штучки могли в контрразведку потащить». «Это не подстава», – упрямо заявил Хирш. «А что же тогда?» «Это вроде проверки». «Ни хрена себе проверочки», – поднялся с бревна Джек. «Помолчал бы. Это все из-за твоей тяги к проникновенным беседам. А расскажу-ка я про вас то, что вы скрываете. Ха-ха-ха, как интересно и весело. Тебя ведь еще дома предупреждали. Держи свои догадки при себе. Тебе Веллингтон говорил. Заткнись, не то нарвешься. А ты все никак не можешь». «Не ори теперь ты, Тед», – одернул лейтенанта Шойбле. «Нас уже и так тут через микроскоп рассматривают из-за постоянных несуразностей». «Каких несуразностей?» «Ну, само наше появление с дикой историей о том, как мы чуть ли не единственные выжили со всего 100-тысячного десанта. Как упали в джунгли, как угнали челнок». «Да, похоже на вымысел, согласен с тобой», – вздохнул Хирш. «А потом это наше удачное выступление. Одного Сату челноком срезали, второго в считанные минуты разбили практически с помощью трех велосипедов». «Но местные-то нами восхищались», – сказал Джек. «Восхищались», – согласился Шойбле. «До определенного момента. А потом у них стали возникать вопросы, подозрения. И все наше выступление стало похоже на подготовленный спектакль. Вы разве не замечаете, как на нас смотрят?» «В лучшем случае, как на заморское чудо», – сказал Хирш. «Правильно. Нас все еще не признают за своих. А ведь мы тут с ними не в игры играем». Они помолчали, наблюдая неспешную обычную работу базы. Кухни подвезли на тележке дрова. На тягаче подкрашивали новую латку. Строилис выпустил струю черного дыма и заковылял из парка к проходной. «Я думал, ты только жрешь и наслаждаешься тишиной», – сказал Хирш. «Я и сам так думал», – ответил Шойбле. «Но жратва – это только увлечение, а боевая работа должна быть честной. Тут я с Джеком согласен. Если еще раз погонят на операцию, нужно самим все досконально выспросить, вплоть до самых последних мелочей. Тем более, что мелочей в таких делах не бывает. А вот если будут бекать и мекать, не говоря ничего конкретного, тут и за грудки взять можно». «Очень даже ясные мысли», – улыбнулся Джек. «И правильные. Вот что значит систематическое усиленное питание». И они засмеялись. Из парка выехал броневик, тот самый, на котором Джек, Хирш и Штоллер гоняли на разведку. «Чего-то опять затевают», – сказал Джек. «Затевают», – согласился Хирш. «Он как машину отделали, ни пробоин, ни латок». «И все обычным сварочным автоматом. Сварщик у них просто скульптор какой-то», – заметил Шойбле. «Я знаю, что они задумали. Товар будут развозить», – сказал Джек. «Даже если в одном ящике мотоциклистов привезли, в другом еще полно всякого добра осталось».